Севина жена, представляющая собой образец классической английской домохозяйки, вполне подходила для его однообразной и насыщенной работой жизни. Тем более, что найти вторую такую, как Ницца, он никогда и не рассчитывал. И, возможно, роман с Сулой, стартовавший на фоне брайтонских закатов и хорошего кофе, который готовил лично Кристиан, и запах которого каждое утро проникал через дверь его спальни на втором этаже уютного дома, не был для Севы в прямом смысле отражением его чувства к ней. Скорее, это было голодное желание, как можно скорее оказаться в постели через стенку от его спальни, чтобы вжаться всем телом в лакомое тело нобелевской дочки, чтобы, медленно пытаясь сдержать мужскую страсть, провести пальцем вдоль уютного оврага между пышных грудей, чтобы прикоснуться своими губами к ее влажным приоткрытым губам, а, наконец, обхватить руками ее гладкокожие ягодицы и, накрепко соединившись, услышать «Ты мой, Сэви!». За те годы, что он прожил в Кембридже, Сева выбирался в Лондон нечасто. Не пускали. Бесконечные дела. Когда удавалось выбраться, то время в основном съедалось профессиональной занятостью. Встречи, конференции, бесконечные библиотечные фонды. И после всего этого скорее хотелось домой, в Кембридж, в лабораторию и к уютной пышнобедрой хозяйственной Сули. Так что на Боба Хоффмана, несмотря на дружеские отношения, просто не оставалось ни времени, ни сил. Правда, пару раз тот оказывался у него в Кембридже, тоже по своим профессиональным делам. Но, как назло, всякий раз встретиться не удавалось. Ни поговорить без спешки, ни толком выпить, ни повспоминать. Разве что заскочил к ним однажды, предварительно позвонив и застав обоих. Познакомился с Сулой, ну и какой-то немного сухого хереса, кофе и без горячего. Так на гостином столике все на западный манер, чинно, пристойно, необременительно. Попутно чуть-чуть все же вспомнили былые времена, плюс пару анекдотов, и разбежались до следующей неопределенности. А когда узнал, что Ницца здесь, да еще в фаворе, при счастливой занятости и восходящей славе, ты был поражен и сражен наповал. Сволочь себя ощутил. Самым последним гадом сбежал, перестав интересоваться прошлой жизнью той, в которой была она, его Ницца. В первые годы еще порой задавал себе вопрос в коротких перерывах между лабораторией и домом, любит ли он ее по-прежнему, думает ли они о женщине, о его женщине, о которой не думать нельзя. Прощает ли он сам себе, что сделал тогда выбор и оставил ей один на один с системой? Теперь же и спрашивать перестал. Но в те годы он отвечал так. Да, любит, да, думает, и еще да, прощает. Так было проще. Так было незаметнее страдать. И так лучше для науки, которой он служит. Так распорядилась жизнь. Ни разу Хоффман в своих редких контактах с ним не решил сообщить новость. Не то, что его бывшая девушка оказалась в Лондоне, не то, что это он, Боб, вывез ее из Вены, что она Ницца Иконникова стала Натальей Иконниковой Хоффман. Собирался пару раз, но ёкало где-то, неудобило внутри. Однако прикинул, черт его знает, лучше его сдержаться все же, не подвергать риску ни себя, ни ее, ни Севу. Сама же Ницца, после того, как они с Бобом стали жить вместе, перестала интересоваться Штерингасом, словно и не было его в ее жизни вовсе. Во всяком случае, виду не показывала, что был. Боб гадал поначалу, слегка психуя. Вычеркнула она окончательно и тоскует незаметно, тихо, про себя. И с кем она ночью, отдаваясь ему? С ним, Бобом Хоффманом, или с ним, с этим? И просто великодушно терпит загнанный в угол. Через полгода после брака волнение поулеглось, и он стал терзать себя реже. Тем более видел, как постепенно начала оживать его жена, особенно после приезда сестер Харпер, как погрузилась головой в новую работу и новую жизнь, и как стремительно у них с этой жизнью стала налаживаться взаимная обратная связь. К 75-му, к моменту выхода сборника, Боб уж был вполне спокоен за свою семью, считав, что брак его необратим, и Сева им больше не помеха. А отбрехаться насчет многолетнего молчания? Отбрежется как-нибудь, отшутится, отобьется, скажет, не хотел волновать, у тебя семья и у меня семья, так уж вышло, и пошутит типа того, что я вас вывез обоих, то что половина по закону моя, да и по совести. И половина та, что оказалась женской, извини. Они встретились, правда, не так, как изначально задумывалось, через пару месяцев после того, как выстрелил Романа, еще месяцем позже. Но сначала Штырингас набрал номер Боба и спросил, коротко, «Ты был в курсе?» «Она моя жена, Сева», — также конспективно ответил тот, — «уже несколько лет, извини». Так вышло и стал ждать, что тот скажет дальше. Волнения не испытывал. Было небольшое неудобство и готовность оборвать разговор, если он покатится не в ту сторону. Но почему-то был уверен, что Сева не станет его пытать о том, как это могло произойти. Он и не стал. Скорее, диалог у них состоялся беспредметный и прохладный, а на словах осталась небольшая часть. Я прочитал ее книгу, и Сула прочитала, и... «Я хотел бы увидеться, если это возможно», — помолчав, сказал Штырингас. «Если она не против, и ты тоже, конечно же». «Я нет, разумеется», — ответил Боб. «А у нее спрошу, думаю, и она не будет против». «Для чего нам, собственно, быть против?» Сева снова помолчал, затем спросил. «Ты счастлив, Боб?» «Я очень счастлив», — ответил Хоффман. «В каком-то смысле благодаря тебе». «Спасибо, Сева, так получилось». «Надеюсь, теперь мы в расчете». Грустно усмехнулся на том конце профессор. «Никто никому не должен». Боб не ответил, пропустив невеселую шутку мимо ушей. Все это время, пока он говорил, думал о том, есть для него опасность в этом разговоре или пронесет. И что там у Сева на душе, в этой закрытой, непростой системе? И спросил, предугадывая вариант. «Ты что, хотел бы дружить?» «Ну, общаться или не хотел бы ничего?» «Знаешь», — немного поразмыслив, внезапно предложил Сева. «Мы с Сулой собираемся в Брайтон на неделю, в дом тести. Сейчас там никого. Мы каждый год в январе туда ездим. Отдохнуть от дел, собраться с мыслями. И вообще, морской зимний воздух раз в год. Хотите, приезжайте на пару дней. Дом большой и удобный, там мы решим». Дружить или просто продолжать жить каждый сам по себе. «Знаешь, а идея хорошая», — согласился Боб, мысленно выдохнув, поскольку догадался, что Штырингас разбавил тему Сулы не случайно. «Мне нравится. Спрошу у Ниццы, как она к ней отнесется. Но есть загвоздка. Тут сейчас сестры Харпер, и вряд ли она захочет уехать, пока они в Лондоне. Там еще Нора с ними, дочка Триш». «Это еще лучше», — отреагировал Сева. «Вместе с ними приезжайте. Они замечательные обе, а мы вас встретим на вокзале. Мы на машине, так что просто нужен адрес. Если поедем, я позвоню, окей?»